Глава 5. Болевые точки. Ну почему? Почему так? Потому что, с моей точки зрения, это стопроцентно точный ответ на вопрос «почему?». Потому что. Фильм «О чем говорят мужчины». Мой любимый вопрос на проектах – почему это делается так? Какой в этом смысл? И в 99% случаев я получаю один из следующих ответов. Так написано в таком-то регламенте. Старший приказал. Всегда так делали. Но почему так делали? Зачем это написано в регламенте? Какая логика стоит за тем или иным требованием, стандартом, нормой? Никто не знает. А в ответ – тишина. Можно списать это на выгорание, драконовские методы руководства, даже на то, что просто нет времени. Но при всех прочих равных итог один. Людям неинтересно, а значит, они не понимают зачем. И вот тут кроется источник разрыва в восприятии процесса клиентами, включая внутренних, с одной стороны, и исполнителями, и владельцами процесса с другой. Основной вопрос взрослого человека – зачем? Не понимая зачем, не видя смысла в тех или иных действиях, нормальный взрослый человек теряет мотивацию и всякое желание следовать правилам, нормам и требованиям. А как же исполнители и владельцы процесса? А они приспосабливаются. Человеческий мозг – невероятно пластичный и адаптивный орган. Ведь его основная задача – обеспечить выживание. Когда некая операция, пусть и бессмысленная для исполнителя поначалу, становится привычкой, ни о каком критическом взгляде на процесс уже можно не говорить. Приведу один пример. Вернемся к отмененному командировочному удостоверению. В 2010 году, еще до его отмены, в рамках одного проекта я задал вопрос. А зачем оно нужно? Мне никто не смог ответить. В конце концов нашли сотрудницу, которая работала более 50 лет в организации, и сказала, что это критически необходимая вещь, чтобы подтвердить, что вы прибыли по месту назначения и убыли, а также, вместе со служебным заданием, что вы работали. К слову, единая форма командировочного удостоверения начала использоваться, начиная с 50-х годов 20 века, в эпоху до компьютеров, сотовых телефонов и так далее. Актуально в 2010-м. Не находите? Но самое главное, и это я могу заявить ответственно как человек, много времени проводивший в командировках, этот документ не работал и не давал никакой гарантии. Все, кто хотел вкусить всех прелестей корпоративного туризма, посмотреть город, купить сувениры, ознакомиться с изысканной кухней трехгрошовых питейных заведений, делали это без проблем. Стопка командировочных вручалась оставшимся коллегам, чаще всего молодым да ранним, и они шли проставлять штампы. Я никогда не забуду, как на одном мероприятии один из коллег рассказывал мне про дорогущий тренинг в Шанхае, из трех дней которого он помнил прилет и отлет. И это при том, что сам факт нахождения на месте командирования прекрасно подтверждается электронными посадочными талонами, записью в журналах получения пропусков, звонком по видео, в конце концов. Непонимание логики происходящего в процессе приводит к тому, что часто без внешней помощи, без непредвзятого взгляда, необремененного установкой «всегда так делали», разобраться в причинах проблем подчас просто невозможно. Опять-таки, я не против правил. Разумные логичные стандарты, проверенные временем, основа основ стабильности процесса. Но даже самые логичные правила со временем устаревают, а многие из них изначально придуманы на всякий случай. Анализируйте это. Существует множество способов изучать процесс. Несмотря на их различия, в основе анализа процесса заложены общие принципы, которым нужно следовать при использовании любого из них. В первую очередь нужно понять, что ключевая задача анализа – поиск корневых причин, триггера, который является возбудителем болезни процесса. Если мы ограничимся только поверхностным взглядом и не доберемся до основания, то мы не только попросту потратим время и деньги, но и оставим гнойник, который со временем будет только ухудшать ситуацию. Много раз я сталкивался с ситуациями, где оптимизация процесса превращается в долгострой, поскольку никто не пытается разобраться в причинах проблем, копнуть в глубину. В итоге КПД такой деятельности нулевой. Все что-то делают, покупают умные книги, ездят на тренинги, а результата нет. Следовательно, нам критически важно избегать общих, шаблонных или размытых выводов. Например, ошибки, отсутствие современной техники, требования нормативных документов, низкий бюджет, низкий уровень профессионализма, человеческий фактор, место тут гиблое, не дают никакой информации о том, в чем причина и как ее устранить. Скорее, они приводят к фатализму, опусканию рук, уверенности в том, что не мы такие, жизнь такая. В Причем в подавляющем большинстве случаев можно докопаться до истины и устранить проблему, не прикладывая для этого каких-то сверхусилий. Например, на одном проекте в начале моей карьеры производственная компания предоставляла скидки покупателям, а затем, по итогам каждой недели, нужно было проверять финансовые отчеты, которые с учетом размеров перечня продукции составляли более 2000 страниц. В какие-то далекие годы, еще при царе Горохе, эту норму ввели после одного случая за 5 лет, чтобы ни-ни. С учетом того, что, по сути, это была автоматическая запись в системе, которая создавалась только после одобрения несколькими руководителями и подгрузки обязательных документов, возникал вопрос о необходимости последующего контроля. Более того, подняв статистику, я не нашел ни одного случая нарушения за 10 лет. А качество проверки было формальным, поскольку а. Никто за это не расписывался, то есть не отвечал. Б. Проверять 2000 страниц поручали стажерам. Но кто будет такой ерундой еще заниматься, сами подумайте. Итог – бессмысленная и бесполезная процедура, которая тратила ресурсов в 24 раза больше, чем возможные потери от ее отсутствия. Естественно, никто не стал отказываться от контроля. Но проанализировав наиболее уязвимые моменты процедуры предоставления скидок, его значительно упростили, сделали выборочным и только по результирующим показателям. В-третьих, анализ не подразумевает никаких немедленных действий. Если вы натолкнулись на проблему в процессе, ее нужно зафиксировать, рассмотреть и понять причины ее возникновения. Бессмысленно рубить с плеча. Во-первых, этим вы принесете больше вреда, чем пользы. Во-вторых, вы настолько испугаете экспертов, команду, да и руководство, что либо проект оптимизации тотчас заморозят, либо люди всеми силами будут пытаться объяснить, что несмотря на проблемы в текущем варианте процесса, лучше сделать просто невозможно. Отдельной болью для меня, как для консультанта по управлению, является приверженность некоторых руководителей идеи быстрых побед. Из серии «Не нужно думать, прыгать надо». Чаще всего быстрые победы либо ничего не меняют, либо настолько ухудшают ситуацию, что потом уходят годы на ее исправление. Одно из самых ярких впечатлений в моей душе оставило решение одного из руководителей сократить отдел планирования, который действительно в рассматриваемом процессе не делал ничего существенного и мог быть исключен из операций без вреда. При этом сам отдел был ключевым звеном еще в 20 других процессах, которые от такого необдуманного решения просто посыпались. В-четвертых, системный анализ необходим для успешного решения проблемы. Важно понимать, если мы убираем какое-то конкретное действие, как это скажется на остальных операциях? Если никак, прекрасно. Если можно убрать лишь часть операций, значит оставшиеся можно будет впоследствии упростить. Если же на текущий момент нет другого технологического решения, то операцию, помеченную красным, придется оставить, при этом постоянно изучая методы ее упрощения и отказа от нее в будущем. Тут нужно сделать оговорку. Анализируя процесс, вы всегда балансируете между двумя крайностями. Необходимостью критического мышления и сомнениями во всех устоявшихся нормах и правилах с одной стороны и попыткой не выплеснуть с водой и дитя, то есть не разломать все окончательно с другой. Большим количеством прекрасных примеров о пользе критического мышления изобилует книга Уолтера Айзексона «Илон Маск». Главный герой книги, Илон Маск собственной персоной, призывает всех своих сотрудников, а особенно менеджеров, использовать следующий алгоритм. Первое. Ставьте под сомнение каждый запрос. На каждом решении должно быть указано имя человека, который его принял. Второе. Удалите любую часть или процесс, который сможете. Возможно, вам придется добавить их позже. Фактически, если вы не добавите обратно хотя бы 10% из них, значит, вы удалили недостаточно. Третье. Упростите и оптимизируйте. Это должно произойти после второго шага. Распространенной ошибкой является упрощение и оптимизация части или процесса, которых не должно быть. Четвертое. Ускорьте время цикла. Любой процесс можно ускорить. Но делайте это только после того, как выполнили первые 3 шага. На заводе Tesla я по ошибке потратил много времени на ускорение процессов, которые, как я позже понял, следовало исключить. Пятое. Автоматизируйте. Это последнее. Большой ошибкой в Неваде и во Фримонте было то, что я начал с попыток автоматизировать каждый шаг. И последнее. Самое главное. Не перекладывать ответственность за функционирование процесса на внешние обстоятельства или человеческий фактор. Практически всегда на первых этапах оптимизации всем так и хочется обвинить кого-то. А вот если бы клиенты были поумнее? А вот если бы не нужно было сдавать столько отчетности? Да у нас все круто, сходите в соседний отдел. Ах, вот если бы у меня были жабры, и я мог дышать под водой. Клиенты и сотрудники такие, какие есть. Других не будет. Учитесь работать с ними. Причем часто вопрос не в том, что люди чего-то не могут или не понимают, а в том, что им по-человечески не объяснили. Особенно я люблю ситуации, когда новому исполнителю начинают передавать какое-то «сакральное» в кавычках знание, которое нигде не прописано с помощью ненормативной лексики. А ты почему дополнительную разнарядку не сверил? Но это же нигде не требуется. Так ты про это должен знать. Откуда я должен уметь читать мысли или слушать воду, или спросить у ясеня? Многие процессы по-разному исполняются в разных организациях. Самое мое любимое. Пишите синей ручкой, а то у вас здесь черной написано. И что? Ни в одной организации, в которой я сталкивался с этим требованием, никто не мог мне дать ссылку на документ, регламент, стандарт или хотя бы разумную логичную версию, почему нельзя писать черной ручкой. Причем вот у этого исполнителя нельзя, а у его сменщика, пожалуйста. И при этом мир не переворачивается от того, что я написал черной ручкой. Болевые точки. Начиная анализ процесса, не лишним будет напомнить, что в идеале процесс должен представлять собой поток, в который с одной стороны вошли ресурсы и без преград, возвратов, ошибок и так далее, максимально быстро вышли с другой стороны, то есть трансформировались в конечный результат для клиента. Анализ карты, который, как и моделирование, осуществляется по одной единице процесса, таким образом представляет собой выявление всех преград, ответвлений, остановок, которые мешают потоку. Последовательно проходя по карте процесса от операции к операции, шаг за шагом следуя за единицей продукции, мы выявляем все болевые точки, которые не дают нам получать результат, удовлетворяющий потребности клиента, мешающий работе конвейера. Наиболее популярным является выявление потерь, пришедшее из производственной системы Toyota. С ними мы и будем работать далее. Потеря – элемент обработки операции или действия, которое не добавляет ценности конечному продукту, но тратит при этом ресурсы и время. Познакомимся с ними поближе. Первое. Перепроизводство. Производство сверхнеобходимого, совершение операций или предоставление опций, не требуемых клиентам и или логикой и технологией для создания конечного продукта. Например, клиенту нужен велосипед, рама, руль, колеса, фонарь, звоночек. Ну, это как-то просто и неинтересно, не правда ли? Давайте додумаем за клиента и вставим велосипед Bluetooth. Как известно, все становится лучше с Bluetooth. Мы молодцы. Или нет? Постойте, а что этот клиент не рад? Почему он весь покраснел, ругается и машет руками? Почему кричит: «Мне это не надо! Уберите этот Bluetooth! Дайте то, что я просил, за нормальные, а не космические деньги!» Во-первых, мы увеличили длительность и стоимость процесса, добавив дополнительные операции. Во-вторых, усложнили жизнь клиента, хотя он этого и не просил. В-третьих, внесли сложность в налаженный простой процесс, что, скорее всего, особенно на первых порах, приведет к кратному росту числа ошибок и брака. Другой пример. Для получения одной услуги с меня потребовали 12 документов. Я прочитал закон. Требовался только паспорт и еще 2 документа. Зачем еще 9? Никто не знал. Меня, конечно, предупредили, что умных тут развелось. Мы, конечно, отправим, и вам 100% откажут, и вы опять будете ходить и возмущаться. Но, как говорил барон Мюнхгаузен, находчивость и смелость – великие вещи. И произошло невероятное. Никто не вернул документы. Все сделали быстро и четко. Надо было видеть лица исполнителей, когда я пришел за результатом. Часто при этом перепроизводство совершается там, где с базовыми операциями все и так не слава богу. Особенно это видно в сфере услуг, где перед вами расстилают красную дорожку, но не могут быстро и качественно выполнить заказ. Я недавно проводил сессию в организации, где вход и все операции идут по биометрии, без прикладывания карточек пропусков. Но при этом процессы подготовки аудитории отсутствуют полностью. После бессонной ночи в самолете я зашел и не увидел неправильной рассадки, нетребуемого количества флипчартов, а воду для участников мы получили только к 17:00, хотя ее поднимали с первого этажа на 9-й. И, как вы понимаете, на лифте, а не вручную. Второе. Интеллект. Использование высококвалифицированного труда для простых задач, а низкоквалифицированного для сложных. Это, кстати, единственная неклассическая потеря. Вы не поверите, но знания и навыки стоят денег. И чем более редкими и уникальными навыками обладает человек, тем дороже они стоят. Вспоминается старый анекдот. Сломалось оборудование, и специалист приехал его починить. Посмотрел, послушал и стукнул два раза молотком. Счет – миллион. «Постойте, но почему так дорого?» – спросил заказчик. «Вы хоть расшифровку поподробнее на счете сделайте, пожалуйста». «Без проблем», – ответил специалист. И написал. «Удар молотком – 100 рублей». «Знать, куда ударить молотком – 999 900 рублей». Сколько раз я видел, как в процессах задействовали людей, которые на это не учились. Расхожая фраза, что в первый день работы нужно забыть все, чему учился в институте 5 лет, к сожалению, приносит больше вреда, чем пользы. Например, я видел, как студента-второкурсника просят в первый день работы подготовить отчет и презентацию для руководства за неделю, а его непосредственный руководитель уходит на это время в отпуск. Или как специалисты международного уровня, не говорящего по-русски, просят на третий день участвовать в инвентаризации и переворачивать стулья, как в фильме «Служебный роман». Необученные, неопытные люди ломаются под грузом ответственности за сложные операции, не могут дать внятного ответа клиентам и надрываются. Опытные аксакалы, которым впору осваивать новые планеты, сидят и чинят примус, поскольку больше некому, и выгорают дотла. Третье. Ожидание. Простой, когда единица процесса не обрабатывается, а просто лежит без дела. По сути, это упущенное время. Часто можно услышать возражение. Когда я не работаю с этим процессом, я работаю с другим. Или вы думаете, я сижу и ничего не делаю? Вам честно ответить? Даже если вы настолько хорошо организованы, чтобы уметь так быстро переключаться, есть несколько «но». Рассмотрим их на примере документа, который лежит на подписи начальства в приемной, без которого процесс дальше не идет. Незакрытая задача заставляет вас постоянно отвлекаться и переключаться на нее, отвечать на звонки клиентов о статусе, бегать в приемную узнавать «ну, как там дела?». Опытные сотрудники могут, конечно, предложить вам зайти с шоколадкой в приемную, но времена изменились, а дарить AirPods секретарю каждый раз, когда вам нужна помощь, во-первых, некорректно и неправильно, а во-вторых, так и разориться недолго. Задача может банально протухнуть, документ потеряет свою актуальность или срок действия, его могут потерять, пролить на него кофе и так далее. Чем больше ожидания, тем меньше вероятность, что вам удастся закончить процесс в срок в соответствии с требованиями клиента. То же самое относится и к производству, когда вы ожидаете переналадки оборудования и к ожиданию информации, которая может устареть и придется запрашивать заново, и так далее, и тому подобное. Четвертое. Брак или ошибки, потраченные впустую ресурсы и работа, которую нужно переделывать. Брак приводит к необходимости вернуться на предыдущую операцию и сделать все заново. И это хорошо, если вам удалось обнаружить, где он возник, и есть возможность исправить ситуацию. Нередко дешевле все переделать заново. Отдельно стоит проговорить вопрос отношения к браку. Во многих компаниях, чего ж греха таить, к нему относятся, мягко говоря, с неодобрением. Сотрудников, допустивших ошибку, часто ругают и поносят не самыми лицеприятными словами, а также обрушивают на их буйную головушку самые разные кары и бедствия. При этом во внимание не принимаются два аспекта. Первый – организация процесса. Часто ошибки возникают не из-за злого умысла, криворукости или нежелания читать инструкции, а потому что их просто нельзя не совершить. Вернее, процесс так спроектирован, что вероятность совершить ошибку практически стопроцентная. Например, недавно в одном аэропорту, пытаясь найти выход на улицу, я увидел дверь, на которую указывали две стрелочки с надписями «Вход» и «Выход» соответственно. Так что это? Вход или выход? Или портал в другое измерение? При этом все люди явно шли на вход. Зайдя в дверь и обследовав все пути, я так и не нашел выход. Когда уже собралась приличная толпа желающих выйти на волю из-за стенков этого подземелья, служащий аэропорта, уже 20 минут лениво наблюдавший эту сцену, сжалился и объяснил, что выход находится в закутке сразу за дверью. Заметить эту небольшую нишу в стене уставшим после перелета людям просто невозможно. Второй. Мы снова возвращаемся к стоимости плохого качества, или COPQ, Cost of Poor Quality. Ошибка, обнаруженная на ранних этапах, когда на нее не потрачено много ресурсов, стоит дешевле, чем скрытая и выявленная на этапе финальной сборки или клиента. Представьте себе ситуацию. Рабочий на заводе нашел маленький дефект. Время на его устранение не более 10 минут. Но бригадир приказывает засунуть ошибку под ковер, не желая портить статистику участка. Через 20 дней товар был куплен клиентом, который незамедлительно написал в соцсетях, а у него много подписчиков, и еще вернул товар, потребовав компенсацию. В каком случае организация понесет не только большие расходы, но и колоссальные репутационные риски. Пятое. Лишние движения. Действия, которые не требуется совершать для получения результата. Это и ненужные перемещения, например, с этажа на этаж для получения подписи, и 50 кликов, чтобы попасть в нужное подменю для того, чтобы распечатать документ, и многое другое. Я помню, как на одном проекте начальник IT-службы с гордостью и любовью рассказывал, какой в организации классный электронный документооборот. Вдруг грохот, шум, ляск, и мимо пробегает вестовой с документом на подпись. Начальник IT сделал вид, что не заметил. Вдруг через 2 минуты опять, уже двое вестовых бегут мимо. А через 15 минут мы попали на этаж, где все носятся с бумагой. А здесь еще не внедрили электронный документооборот? Наивно поинтересовалась наш коллега. Внедрили, тяжело вздохнул начальник, но не работает. Шестая. Излишние запасы и незавершенное производство. Странно. Запасы же вроде есть не просят. Как раз просят. Складские помещения стоят денег, товар портится и так далее. Ну, с производством все понятно, а услуги – та же история. В одной организации по оказанию банковских услуг встал вопрос выделения для сотрудников комнат для отдыха. Офисов более 5000 штук. Никаких денег не хватит пристроить каждому дополнительное помещение. Но оказалось, что в 99% из них уже есть помещения, отданные под склад. Чего там только не было. Велосипедные автомобильные покрышки, сломанные лыжи, водолазный костюм, в общем, эффект лоджии. Но были там и вещи, которые теоретически требовались в процессе работы. Например, 6 ростовых мешков сургуча. Сургуча требовалось от силы 10 грамм в месяц. 6 мешков хватило бы на десятилетие. «Зачем вам столько?» – удивился я. На всякий случай был ответ. Безусловно, отчасти можно списать это на плохие процессы логистики и обеспечения, когда сургуч приходится ждать год, а то и больше. Но при всех прочих равных все со временем портится и приходит в негодность. Как бы ни были дороги вашему сердцу сломанные лыжи, вряд ли они потребуются в процессе работы. Незавершенное производство представляет собой ресурсы и труд, вложенные в создание продукта, но замороженные. В результате они портятся, теряются и так далее. В одном офисе я наблюдал, как в Open Space сотрудник построил себе иглу из незавершенного производства, стопок документов, которые вошли на его участок, но так и не вышли из него. И это не фигура речи. Самые настоящие стены. Правда, документы регулярно пропадали, портились, рвались. Кто-то уносил их по ошибке, и никто никогда больше не мог найти. Седьмая. Излишняя обработка. Чаще всего речь идет о повторном выполнении одних и тех же действий, избыточном контроле или переделывании того, что и так прекрасно работает. 3 года назад я получал одну услугу. На сайте необходимо было заполнить анкету, а затем прийти в офис. Каково же было мое удивление в офисе, когда меня попросили заново заполнить ту же анкету от руки? В чем смысл? Вы потеряли мои данные? Нет. Тогда зачем? Ведь у вас есть заполненная электронная анкета. Потому что так надо? Кому же это так надо тратить мое время на то, что я уже сделал? 8. Транспортировка. Перемещение материалов, документов и так далее без необходимости. Отправка деталей на покраску на другой конец города и ее возвращение – попытка предугадать, кто поедет в головной офис, чтобы проставить печать и так далее. Хотя кто мешает сделать дубликат печати и не гонять зазря людей, не сжигать бессмысленно топливо и тратиться на дополнительное обслуживание автомобилей? Я уже молчу о потерянном времени. С потерями разобрались. Теперь несколько важных слов о сути анализа. Очень часто определение потерь в процессе превращается в торжество первого всадника – бюрократии. Как же это происходит? Первое. При движении по процессу необходимо сначала пронумеровать операции, затем отдельным маркером указывать на них тип потери и при этом расшифровывать маркер на отдельном листе. Таким образом, написать на карте процесса рядом с определенной операцией 1Б, то есть брак, недостаточно. Ведь нужно еще описать, что за брак возникает или может возникнуть на данной операции. К сожалению, часто расшифровку не делают вовсе, либо делают ее, используя спецтермины и аббревиатуры, что, как вы понимаете, не сильно добавляет ценности подобному анализу. Второе. На операции может возникать несколько видов потерь. Но это не значит, что к ним нужно относиться формально. Часто маркируется либо любая потеря, либо все 8 сразу. Мотивация в данном случае простая. Зачем напрягаться и спорить? Давайте что-нибудь поставим и пойдем дальше. Третье. Оборотная сторона предыдущего пункта. Обсуждение по 3 дня, к какой все-таки потере относится выявленная болевая точка. Избежать подобных сложностей позволит правильное понимание сути и задачи инструмента. Он нужен, как и другие, не для того, чтобы навешать ярлыки, поставить точки, занять команду чем-нибудь. Инструменты анализа должны помочь команде структурировать мышление, взглянуть на проблему под другим, новым для себя углом, не пропустить важные моменты. Кроме того, выявить источники неэффективности в процессе может анализ данных. Наиболее яркими здесь выступают два игрока. Нестабильность, непостоянство процесса и отсутствие гибкости. Первое. Нестабильность или непостоянство процесса. Отсутствие стандарта исполнения процесса. Другими словами, каждый раз, как в первый. Например, вы приходите в фитнес-клуб и хотите записаться на тренировки в бассейн. Вас просят предоставить определенный набор документов. И тут вы узнаете, что рядом с вашим домом есть точно такой же фитнес-клуб этой же сети. Компания одна, и требования должны быть одинаковыми. Но не тут-то было. Бывают случаи похлеще. Иногда в одном и том же офисе разные исполнители выдают разный набор правил и требований, называют разные условия и сроки по одному и тому же поводу. Распознается такая боль по вариативности исполнения процесса. Например, возьмем две абсолютно одинаковые кофейни. Ассортимент, оборудование, цены – все идентично. В первой время обслуживания гарантировано от 2 до 10 минут, а во второй – от 4 до 6. Как вы думаете, где процесс более стабилен? Конечно, во второй. При этом большинство клиентов предпочитает предсказуемость, а потому пойдет во вторую, а не в первую кофейню. Заметьте, что наличие формально утвержденных стандартов, регламентов, торжественных клятв никак не гарантирует их соблюдение. Не расстраивайтесь. Вот вам интересное наблюдение. Даже если вы ничего не делаете с процессом, а только стандартизируете его исполнение, убрав нестабильность, это уже даст вам от 5 до 10% прироста эффективности. Второе. Отсутствие гибкости. Реальность шире схемы. Ни спрос, ни потребительские предпочтения, ни загрузка не могут быть постоянными. Они колеблются и изменяются. Соответственно, в хорошем процессе, как и в любой надежной конструкции, должна быть заложена возможность гибко реагировать на естественные колебания. В одном из проектов мы столкнулись с проблемой обслуживания. Сотрудники, работающие с клиентами в зале, должны были отработать в месяц определенное количество часов. При этом число клиентских менеджеров было постоянно каждый день. В дни пиковой нагрузки их не хватало, в дни минимальной нагрузки они не знали, чем себя занять. Когда мы проанализировали колебания спроса и выявили тренд, мы перераспределили нагрузку, выводя максимум в пиковые дни и ограничиваясь минимальным числом сотрудников в дни небольшого спроса. Заметьте, что мы не привлекали дополнительных ресурсов, денег, сотрудников, а обошлись тем, что было, просто реорганизовав саму деятельность по обслуживанию клиентов. В поисках ценности. Анализ процесса на потери – прекрасный инструмент, но его одного, увы и ах, недостаточно для понимания проблем и внесения необходимых изменений. Часто даже опытные практики не понимают, что потери – это только симптом, и тратят свои силы на то, чтобы их устранить, не погружаясь глубоко в истоки проблем. Классическим примером может служить попытка устранить ожидания в процессе за счет депримирования, введения автоматических согласований и так далее. Часто процесс сам спроектирован так, что ожидание порождается само по себе. Почему документ долго лежит на подписи? Может, причина не в лени, а в том, что к этому конкретному руководителю он не должен был в принципе попасть, и тот не знает, что с ним делать. Или что технология производства устроена так, что к данному участку приходят заготовки сразу с 3 линий, создавая бутылочное горлышко. Анализ добавления ценности предлагает анализировать все операции в процессе, разбивая их на 3 категории. Первое. Добавляющие ценность. VA – Value Added. Действия или операции, требуемые для создания конечного продукта и удовлетворяющие потребности клиента. Грубо говоря, те действия, за которые клиент готов платить. Эти операции маркируются зеленым цветом на карте процесса. Представьте себе заказ на изготовление велосипеда. Присоединение руля к раме тем или иным способом – операция VA, добавляющая ценность, поскольку она необходима для создания конечного продукта. Действия, не добавляющие ценности. NVA – Non-Value Added. Операции, не требуемые для создания результата, но потребляющие время, труд и другие ресурсы и не отвечающие потребностям клиента, маркируются красным цветом. Вернемся к примеру с велосипедом. Подписание 20 разрешений для присоединения руля к раме – действие NVA, поскольку а. и без него можно спокойно прикрутить руль к раме, б. подписание 20 разрешений удлиняет и усложняет процесс, что не соответствует пожеланиям клиента. Третье. Действие, добавляющее ценность организации или бизнесу – BVA – Business Value Added. Операции, не добавляющие ценность, но требуемые в силу закона или технологии производства. Их выделяют синим цветом. В нашем примере бухгалтерский учет операций – действие BVA, поскольку клиенту, возможно, я кого-то этим расстрою, без разницы, как проводится учет. Но в силу требований закона мы обязаны его делать и не можем без него обойтись. На самом деле BVA – самый опасный вид операций. Почему? За ним очень удобно прятать нежелание что-то менять. С вами как будто соглашаются. Да, мы не делаем операции, приносящие ценность клиенту, но что мы можем поделать? К слову, операции, относимые к BVA из-за регламентов, внутренних правил и так далее, таковыми не являются, поскольку все это можно переписать, переделать, одним словом изменить, и это во власти организации. В большинстве неоптимизированных процессов по статистике 80% операций не добавляют ценности клиенту. Между прочим, хороший оптимизатор отличается от плохого тем, что пытается устранить или минимизировать операции, не добавляющие ценность, а плохой пытается, стягая кнутом в кавычках, заставить то немногое, что и так хорошо работает, работать еще быстрее и лучше. Как же определять действия в карте процесса и относить их к тем или иным видам операций? Для этого используется особый алгоритм. Первый вопрос, который мы задаем, требуется ли эта операция для получения конечного результата. Если да, то мы переходим к следующему вопросу. Учитывает ли эта операция потребности и требования клиента? То есть первый вопрос – что делается? И нужно ли это действие в принципе? А второй – как это делается? Если ответ на вопрос, учитывает ли эта операция потребности и требования клиента, тоже да, то поздравляю, эта операция добавляет ценность. Если же ответ на любой из вопросов «нет», мы должны задать третий вопрос. Является ли эта операция в текущем виде неизменяемым логическим, технологическим или правовым требованием? Говоря проще, мы интересуемся, возможно ли это делать по-другому, исходя из технологии, логики или закона. Возьмем, к примеру, посадку первой ступени ракеты-носителя после вывода на орбиту груза. И снова горячий привет Илону Маску. Когда это предложение только появилось, все в один голос говорили, что это невозможно. Но Маск решил по-другому, обосновав это тем, что нет законов физики или ограничений в технологии, которые бы не позволяли сделать это. Если мы отвечаем на последний вопрос «нет», то это действие, не добавляющее ценности. Если да, добро пожаловать в мир операций, добавляющих ценность для бизнеса. Главное, опять-таки, не забывать, что это анализ и способ посмотреть на проблему по-новому. К сожалению, нередко в команде можно услышать, как анализ проходит без проговаривания алгоритма, а как выкрики с мест. Зеленое, красное, синее. Почему зеленое? Никто не задумывается. Раз «мудрилам» в кавычках нужны цветастые карты процесса, раскрасим их. И здесь во всей своей красе раскрывается бюрократия. Если мы тщательно следуем алгоритму и правилам, то получаем качественный анализ процесса. Если же мы занимаемся формализмом, то создаем красивое панно из цветных кружков и квадратиков. Корень зла. Итак, мы подобрались к центру нашего повествования – поиску корневой причины. Начнем с простого вопроса – что такое корневая причина? Исходя из названия, это причина, лежащая в основе наших проблем, истинная причина болезни, поразившей наш процесс. Корневая причина – тот конкретный микроб, устранение которого поможет вылечить организм в целом. Далее мы рассмотрим инструменты, которые помогают в этом нелегком деле, но изначально нужно поговорить о нескольких важных принципах, которые часто упускаются при поиске корневой причины. Первое. Корневая причина должна быть максимально точно и понятно описана. Если это правило соблюдается, то чаще всего решение становится очевидным само по себе. Например, отсутствует бюджет – это не корневая причина. Во-первых, что такое бюджет? Сколько вешать в граммах? Согласитесь, нехватка 3 рублей и 3 миллионов рублей – разные ситуации. И решать команда их тоже будет по-разному. Во-вторых, а почему, собственно, нет? Не запланировали? Запланировали, но не довели? Запланировали, довели, но нет каких-то обязательных документов, чтобы начать их использовать? Запланировали, довели, с документами все окей, но не знают, как потратить, какого подрядчика нанять, какие планшеты купить и так далее. Опять-таки, не запланировали почему. У меня на проекте был случай, когда команда сначала долго и активно отнекивалась от поиска корневых причин, желая отделаться фразой про «денег нет». А потом все-таки, сделав небольшое дополнительное исследование, обнаружила, что деньги были, просто никто не объяснил новому руководителю, какую дополнительную бумагу нужно было подписать, чтобы пустить их в дело. Второе. Корневая причина должна быть основана на анализе карты процесса и данных. Как мы уже говорили ранее, проект – связанное повествование, где одно вытекает из другого. Однако часто, когда начинается поиск корневых причин, никто не смотрит на потери или добавление ценности, не анализирует данные, а просто начинает все с чистого листа. В итоге, вместо вдумчивого разбора причин и следствий, получается гадание на кофейной гуще. Особое недоумение у меня всегда вызывает ситуация, когда люди, участники стратегических сессий, сначала выясняют и соглашаются с некими положениями в рамках первого раунда обсуждений, а потом, на следующем круге, при обсуждении следующих идей, вытекающих из первых, с жаром и горячностью пытаются спорить с собственными тезисами пятиминутной давности и искренне удивляются, когда им показывают дыры в их логических построениях. Третье. Корневая причина не обязана быть сложной. Опять-таки, это не значит, что она должна быть простой. Но часто, очень часто, натолкнувшись на корневую причину, команда начинает сомневаться. Как это возможно, чтобы такая мелочь вызывала настолько большие сложности? Ведь проблемы в процессах настолько велики, что причиной должны быть происки конкурентов, нашествие марсиан или секретный компьютерный вирус. И продолжают искать дальше. А когда не находят, разочаровываются и опускают руки. Как-то я разговаривал с вице-президентом большой корпорации, который рассказал об одном случае. На производственной линии по сборке важных узлов уровень брака, выявляемый на финальной стадии контроля, составлял 40%. Это огромная проблема для любой компании, тем более для известной и крупной. Анализ процесса с учетом огромного количества операций в нем занял почти полгода. Ключевая корневая причина, выявленная командой – отвлечение рабочих от их непосредственной работы. Говоря проще, во время исполнения операций менеджер подходил, не давая сотруднику закончить, отвлекал его, давал какое-то новое распоряжение. Поначалу руководство подумало, что команда перегрелась на солнце или в помещении было слишком душно. Но в итоге все же согласились с результатами анализа и запретили отвлекать рабочих и ставить им новые задачи, кроме как во время специально утвержденных перерывов. Через месяц количество брака упало с 40% до 0,02%. При этом нужно понимать, что люди не просто так вкинули идею и угадали. Нет, они провели анализ процесса, собрали, изучили и с помощью инструментов статистики проверили гипотезы, основанные на данных. Итак, с чего же начать анализ? Тут нам на помощь приходит диаграмма Исикавы. Она также известна как диаграмма рыбья кость или диаграмма причинно-следственных связей. Она состоит из головы, проблемы, той самой, что выражается в формулировке «что, где, когда, масштаб», и измеряется в рамках ключевого клиентского требования, ККТ, и категорий с причинами этой самой проблемы. Несмотря на расхожее мнение, существует множество версий диаграммы Исикавы, и никто не мешает вам создать свою. Главное, чтобы категории были взаимоисключающими. Однако, поскольку классическая версия, также называемая 6М, по английской аббревиатуре названия категорий, используется чаще всего, на ее примере мы и будем разбираться в инструменте. Начнем с изучения категорий. Первое. Материалы. Все причины, где фигурируют ресурсы, которые подаются на вход процесса. Сырье, комплектующие, материалы. Мы ищем причины, связанные с их низким качеством, несвоевременностью поступления, сложностью получения и утилизации и так далее. На одном заводе проблема состояла в низком качестве одного из видов комплектующих, дефект в которых было сложно выявить, что приводило к большим задержкам и ожиданию в процессе, не говоря уже о браке. В другом случае для достаточно простой услуги использовались номерные бланки, что, как оказалось впоследствии, вовсе не требовалось. И это сильно усложняло процедуру их получения и, следовательно, процесс. Второе. Методы. Причины, связанные с логическими ошибками в технологии, регламентах, предписываемых способах исполнения операций. Рассматривая один из процессов, я узнал, что клиенту необходимо 6 раз, 6, Карл, приходить в офис. Причем в первый раз, чтобы получить список документов для представления. Только представьте, вы едете несколько часов, затем 4 часа ждете и получаете список того, что вам необходимо предоставить. А почему? Ну, не знаю. Нельзя это было вывесить на сайте. Вы тоже не знаете? А никто не знает. Как мне сказал владелец этого процесса, пусть клиент знает, куда он попал. Третье. Инструменты – это категория причин, связана с основными средствами – станками, компьютерами, а также с программным обеспечением и так далее. Даже планировка может оказаться причиной проблем. В одном большом-большом городе одна большая-большая организация построила большое-пребольшое здание и перенесла туда все бэк-офисные функции. Только сделали это неразумно. На длинном-длинном этаже принтерные комнаты располагались в центре и по краям здания. Все самые непечатающие отделы посадили рядом с ними, а всех, чья работа была связана с большим числом печатных документов, максимально далеко от них. В итоге, данные собирались с помощью шагомеров, в год один из участников процесса из печатающего департамента наматывал в среднем 312 километров, а когда их пересадили по-человечески, стал проходить всего 116 километров. Четвертое. Измерения. Причины, связанные как со значением тех или иных измерений в процессе, так и с наличием или отсутствием систем измерения для контроля процесса. Например, если одна из операций требует 50% ресурсов всего процесса, есть основания поискать причину проблемы в ней. А еще возможные ошибки могут крыться в несовершенстве системы оценки реального положения дел. Пятое. Окружающая среда. Причины, на которые мы, положа руку на сердце, не можем влиять или можем, но очень слабо. Чаще всего внешние условия – климат, транспортная сеть и так далее. Эта категория самая опасная. Нерадивые команды любят относить к внешним причинам все, что только можно, снимая с себя ответственность. Чего я только не видел за свою практику в этой категории. И менталитет, и магнитные бури на солнце, и то, что половина исполнителей в процессе девы по знаку зодиака, и еще много чего. В крайних случаях можно увидеть диаграмму Исикавы, где в окружающей среде находится 95, а то и все 100% факторов. При этом ни внутренние нормативные документы, ни расположение столов в офисе, ничего из этого же разряда в данную категорию не должно попадать по определению. Регламенты можно переписать, столы переставить, оргструктуру изменить, кого нужно обучить, кого не нужно, занять другими задачами. Шестое. Люди. Как понятно из названия, причины связаны с людьми. Но, как и всегда, мы не списываем проблему на личность и пресловутый человеческий фактор. Чаще это тяжелее, чем кажется. Обвинить людей в некомпетентности и удручающе низком IQ гораздо проще, чем записать в данную категорию, что при проектировании рабочих мест не учитываются требования по шуму безопасности и так далее. Или интерфейсы программ не тестировались на реальных живых людях, которым с ними работать. Или обучение по работе с новыми инструментами не только не проводилось, но и не планировалось. Или система мотивации не учитывает ни постоянные переработки, ни увеличение нагрузки, ни индивидуальные достижения. Все это интересно, но как с этим работать? А самое главное, как докопаться до корневых причин и не ошибиться? Во-первых, основываясь на выводах статистического анализа на основе собранных данных. Сертифицированные специалисты по оптимизации процессов с помощью инструментов Lean Six Sigma или черные пояса могут проверить гипотезы с использованием специализированных программ вроде Minitab или Statistica. Например, мы предполагаем, что одной из возможных причин проблемы является использование некоторыми исполнителями новой версии ПО, в то время как часть еще работает со старой. Это реальная ситуация из моего проекта. Мы проводим статистический анализ на основе собранных данных и приходим к выводу, что да, действительно, есть значимая связь между долей правильно исполненных процессов и версией ПО, которая используется. Однако, и это важно подчеркнуть, подобный анализ не дает нам понимания причинно-следственных связей. Мы не можем утверждать, что проблема возникает из-за версии ПО. Скорее всего, есть третий неучтенный фактор, который будет корневой причиной. Например, новое ПО ставят на более быстрые машины. Или в дополнение к нему ставят какой-то программный продукт, сильно облегчающий задачу. Или обучение по новому ПО сильно лучше, чем по старому. Выявить корневые причины, когда уже установлена взаимосвязь и влияние некого фактора на конечный результат, помогает другой, используемый вместе с Исикавой инструмент. Пять почему. На вид он довольно прост. Нужно последовательно задавать вопрос «почему?». Первый вопрос задаем к выявленной причине, а затем адресуем вопрос каждому последующему ответу. Часто возникает вопрос, но ведь можно копать до бесконечности, всегда можно найти причину более низкого уровня. Во-первых, инструмент называется 5 почему, а не 125 почему. Безусловно, не всегда это 5, иногда хватает 3, иногда нужно 7. Главное докопаться до истины. Но окончательной точкой будет являться ситуация, когда мы не можем задать следующий вопрос, не переходя на личности, не строя гипотезы, не основанные на фактах, либо обращаясь к повседневному знанию. Как всем известно, явный признак того, что сейчас начнутся фантастические истории. Кому известно? Откуда? На чем основаны эти суждения? Вернемся к нашему примеру. Допустим, мы установили причину, что на обновленном ПО процесс выполняется быстрее, а на старом медленнее. Задаем вопрос, почему на старом ПО процесс выполняется медленнее? Ответ, потому что старое ПО уже хорошо освоено и используется для сложных заказов клиента, например, с дополнительными опциями, а новое используется только для самых простых, базовых версий. Вопрос, почему старое ПО уже хорошо освоено и используется для сложных заказов клиента, например, с дополнительными опциями, а новое используется только для самых простых, базовых версий? Ответ, потому что по новому ПО еще не было обучения, и сотрудники сами учились им пользоваться и боятся не справиться. Вопрос, почему не было обучения по новому ПО? Ответ, потому что нам никак юридический департамент не согласует договор на обучение из-за отсутствия у них копии доверенности от контрагента. Вопрос, почему нет копии доверенности от контрагента? Ответ, потому что изначально забыли ее запросить. Вопрос, почему забыли запросить копию? Ответ, потому что нигде в правилах, стандартах и регламентах не прописан набор документов, которые нужно запрашивать. Таким образом, предоставив копию доверенности, есть большой шанс решить вопрос. При этом, если не проводить анализ по пяти «почему», нам, по сути, нужно либо покупать новую систему, либо заново заниматься поиском подрядчика и организацией обучения, либо, что скорее всего, и тем и другим разом. Во-вторых, что более важно, нам необходимо докопаться до системной причины, которая относится не только к конкретному случаю, но и к любой аналогичной ситуации. Выявить общий принцип, если хотите. Вернемся к нашему примеру. Можно было остановиться на точке, где юридический департамент забыл про доверенность. Решить проблему просто – попросить контрагента прислать доверенность. Вроде проблема решена. Но поскольку не устранена системная проблема, такие ситуации будут повторяться все чаще и чаще. Часто 5 «почему» используют прямо на диаграмме Исикавы. Это не всегда удобно, поскольку может просто не хватить места, а обилие информации замылит глаза команде, и некоторые ветки будут не отработаны. Несмотря на все эти прекрасные инструменты, найти корень зла не так просто, как кажется. Здесь дуэтом играют два наших всадника – система управления и мышление. Почему? Поиск корневой причины – это систематический анализ, учет всех возможных факторов, структурирование реальности. Только системно перебирая по крупице процесс и данные, можно докопать до корня проблем. И тут на сцену вылезает мышление, которое определяет вторые 50% успеха. Любой системный анализ, который выглядит формально правильным, разбивается о заранее сформированные установки. Не верите? Спросите любого руководителя, в чем причина проблем. В 95% случаев вы услышите следующие версии. Денег нет, проблема со штатом, тут возможны вариации. Людей много, людей мало, они непрофессиональны и так далее. Во всем виноват IT. Страшные регламенты поработили нас и заставляют творить дичь и издеваться над логикой. Многие команды, приступая к Исикаве, осознанно или неосознанно держат в голове какие-то решения, сформированные гипотезы. В таком случае анализ превращается из свободного поиска в игру «обосную, почему я прав». Очень часто на тренингах и мастер-классах мне приходится напоминать участникам, что мы на стадии изучения текущей ситуации или анализа, поскольку еще до конца, не услышав все варианты, не изучив данные, они уже рвутся выдавать решения, которые только усугубляют ситуацию. Итак, мы выявили список корневых причин. А что дальше? Устранять их все? А с какой начать? И здесь выходит на арену матрица влияния факторов. Матрица – инструмент сортировки выявленных корневых причин. Она помогает ранжировать корневые причины по двум категориям. Степень влияния на ККТ – насколько выявленная корневая причина влияет на нашу проблему. Обычно выделяют высокое, среднее и низкое влияние. Каких-то общепризнанных параметров у них нет. Но по своему опыту скажу, что высокое влияние означает, что корневая причина ответственна за 70-80 и более процентов случаев сбоя в процессе, средняя – 20-70%, а низкое влияние проявляется менее чем в 20% случаев. Тем не менее, чаще всего речь идет о сравнительном влиянии причин на ККТ. Например, причина с высоким влиянием в несколько раз чаще вызывает проявление проблемы, которую мы решаем, чем фактор с низким влиянием. Вторая категория – нахождение в зоне или вне зоны контроля. Насколько мы можем повлиять на корневую причину? Сразу оговорюсь, причины вне зоны нашего контроля поддаются влиянию и могут быть устранены. Просто для этого нужно больше времени, ресурсов и сил. И мы, как организация, не можем сделать это единолично. Например, у нас есть корневая причина с высоким уровнем влияния на ККТ. Нормы выработки на 30% меньше требуемых, исходя из спроса. Из-за них головной офис выделяет нам меньше требуемых ресурсов и приходится их закупать на стороне. Но сами единолично мы не можем принять решение, особенно если установка норм выработки еще и привязана к некому законодательному ограничению. Соответственно, мы можем запустить пересмотр данных норм, но это потребует времени и прохождения сложного бюрократического процесса. Те же причины, что находятся в зоне нашего контроля, зависят от нашей организации и могут относительно быстро быть устранены при положительном решении. Например, если те же нормы устанавливаются исключительно нашими внутренними регламентами, ничто и никто не может помешать нам их быстро изменить. Соответственно, первыми для устранения будут для нас причины, попавшие в сектора высокое и среднее влияние в зоне нашего контроля. Их устранение, скорее всего, приведет либо к решению проблемы, либо к значительному улучшению ситуации и радикальному снижению количества ситуаций, где нарушается целевое значение ККТ. При этом нужно помнить, что, как и всегда, будут встречаться эксперты, руководители и даже члены вашей команды, которые будут стараться запихнуть все причины в сектор вне зоны вашего контроля, чтобы сильно не утруждаться исправлением ситуации. Быстрые победы. Я думаю, что у большинства из вас, уважаемые слушатели, исчез романтический флёр, связанный с оптимизацией процессов, и вы увидели, что это сложная, долгая и кропотливая работа. Тем не менее, наверняка у вас возник вопрос, а как же быстрые победы? Неужели для принятия даже очевидных улучшений требуется настолько сложный аналитический аппарат, прорва времени и литры кофе, а то и чего покрепче? И да, и нет. И здесь мы сталкиваемся с ловушкой четвертого всадника – мышления. С одной стороны, в быстрых победах нет ничего плохого. Более того, я вам честно и ответственно заявляю, что около 20% проектов заканчиваются на стадии анализа, когда люди, разобравшись в хитросплетениях устаревших правил, личностных амбиций и тотальной недосказанности, просто убирают очевидную «дичь» в кавычках из своих процессов и живут себе припеваючи. Более того, быстрые победы нужны, чтобы показывать движение и хоть какие-то результаты начальству. Я никогда не забуду, как на одном совещании наш начальник орал на нас так громко, что аж стены тряслись, поскольку вдруг вчитался в план проекта, который сам же подписал. Его смутило то, что в начале проекта был выделен почти месяц на проведение диагностики процессов. Сразу скажу, что это было более чем оправдано с учетом размеров и сложности, а также новизны проблем для команды. Но тем не менее. Такие ситуации, к сожалению, не единичны. Мало кто из принимающих решений отдает себе отчет в том, что оптимизация, прежде всего, про анализ. Чаще всего руководители воспринимают работу по улучшению как генерацию креативных идей, наведение порядка, спиритические сеансы и так далее. Им нужны результаты, еще вчера, а так не бывает, и это первая ловушка мышления. А вторая – вера в простые универсальные решения. Из серии «Синяя изолента может починить все». Ах, если бы все было так просто. Часто быстрые победы под давлением сверху куются без анализа, расчетов и тестов, на глазок. Они держатся, в кавычках, на соплях и вере в чудо. При этом команда часто успокаивает себя, говоря, что это временно, пока просто прикрыть дыру и успокоить не в меру возбужденный ум начальства. Мы потом переделаем на совесть. Но все это забывается, теряется, и созданная кулибинами на честном слове конструкция становится несущей. Быстрые победы практически никогда не приносят системного, долгосрочного эффекта, а скорее прекрасно смотрятся как средство для популяризации и оптимизации процессов в целом и конкретного проекта в частности. В одном из проектов был достаточно сложный процесс, и в качестве быстрой победы была разработана понятная памятка для клиентов. Несмотря на то, что она была сделана криво и косо в PowerPoint, потому что не барское это дело маркетингу и пиар такой ерундой заниматься, а у HR, как всегда, денег на обучение нет, она возымела огромный успех. Это и понятно. Когда непонятно, что делать, а вдруг появляется материал, который на человеческом языке создает хотя бы приблизительное объяснение, это круто. Проблема была в том, что а. После этого предложения по упрощению процесса просто не рассматривались. Зачем отменять ненужные требования и формы? Есть же памятка! Б. Все остальные проблемы в процессах стали решаться чем? Правильно, разработкой очередной памятки. Далее мы поговорим об основных принципах и парочке базовых инструментов, которые помогут получить адекватные быстрые победы. Начнем с принципов. Первый. Быстрые победы должны быть основаны хотя бы на минимальных логических построениях и анализе. Идеи серии проводить совещания стоя на голове, называть друг друга вымышленными именами, делать презентации с помощью пантомимы не выдерживают никакой критики и не дают никакого эффекта, поскольку ничем не обоснованы. Все приписываемые подобным идеям чудодейственные свойства не более чем самовнушение и эффект плацебо, поскольку чаще всего никакой оценки их эффективности не производится. Второе. Тестирование и оценка идей до их запуска. Ваша идея, сколь бы гениальной и очевидной ни казалась лично вам, может вызывать не один десяток вопросов и возражений у команды и тех, кому непосредственно придется жить и работать по-новому. Особенно это классно смотрится на примере командных деловых игр, когда на стадии разработки решений кого-то из участников посещает инсайт, и он начинает носиться с ним как дурень с писаной торбой, при этом никому ничего не объясняя, а лишь довольно мурлыкая себе под нос. Затем, когда начинается очередной раунд игры и нужно применить придуманное решение, автор скачет, как раненый конь, по всем столам, пытаясь жестами, криком, а не редко и ненормативной лексикой, донести до команды суть своего гениального открытия, которое не работает. Третье. Необходимо также отслеживать реализацию идеи, насколько она эффективно себя показывает. При этом нельзя забывать не только о плюсах, но и о минусах. И если решение временное, то четко отдавать себе в этом отчет, постоянно думая об альтернативе. Несоблюдение этого принципа чаще всего легко обнаружить на пресс-конференциях, встречах с сотрудниками и любых других случаях выступления руководства, когда какая-нибудь быстрая победа преподносится как эликсир молодости, а реальные системные решения даже не упоминаются. Однажды один из руководителей полчаса распинался о введенной цветовой кодировке папок, при этом ни разу не упомянув о кропотливой работе по анализу и отказу от более чем 100 ненужных форм и документов, что, собственно, и сыграло ключевую роль в решении проблемы. При этом часто это приводит к таким конфузам, что и передать сложно. На одной конференции выступающая руководитель была настолько не в теме, что на вопрос из зала про ключевое решение радостно заявила, что это благодаря покупке новой IT-системы управления бизнес-процессами, которая на тот момент не была установлена ни на одном компьютере в компании. И почти все в зале это знали. Смех и улюлюканье длились больше 15 минут, пока организаторы слезно умоляли всех вернуться к порядку. Теперь перейдем к базовым решениям, которые могут стать основой быстрых побед. Первый. 6С. Инструмент эффективной организации пространства, как физического, так и виртуального. Для многих горе-оптимизаторов 6С – это квинтэссенция, некая волшебная палочка, которой пытаются вылечить любую процессную хворь. 6С представляет собой последовательность из следующих шагов. Первый. Сортируйте. Отдели нужное от ненужного. Здесь прекрасно работает основное правило туризма. В поход берут не то, что нужно, а то, без чего нельзя. Например, приходите вы в бэк-офис, а там на каждом столе можно проводить поиски памятников старины. Все завалено бумагами, распечатками, папками. Нужные инструменты и документы должны быть под рукой, а все остальное, оставленное на всякий случай, должно быть на складе, в архиве, продано, списано, ну и так далее. Как только вы собираетесь избавиться от завалявшихся вещей, к вам сразу бегут люди, которые с пылом и жаром пытаются доказать, что вот этот приказ, на котором видны следы от пончиков, кофе и зубной пасты, подписи на котором давно потускнели и не читаются, последняя надежда человечества. Его нельзя убирать и сдавать в архив. Ну и что, что на нем резали колбасу? Вы серьезно? Помочь в таких спорных случаях может красная метка. Это может быть физически огороженное пространство, куда складывают спорные элементы декора, а может быть обычный красный ярлык, на котором проставляется текущая дата, после чего он крепится на инструмент или документ. Если в течение месяца вы не взяли в руки эту «незаменимую» в кавычках вещь и не оторвали ярлычок, смело сдавайте в архив или куда еще. Удивительно, но сколько раз я не повторял эти действия, оказывается, что 99% вещей на рабочих местах там вообще не нужны. Второе. Соблюдайте порядок. Все вещи на рабочем месте должны всегда лежать на своем месте, и это место должно быть интуитивно понятно, а инструменты должны быть расположены в соответствии с шагами по ходу процесса. Например, если у вас есть верстак, на который слева приходит заготовка, и вы сначала обрабатываете ее рубанком, а потом забиваете гвоздь, то рубанок должен быть слева, а потом, после него, должен быть молоток и гвозди. Гвозди при этом должны лежать не вперемешку, а каждый вид в своей отдельной коробочке, чтобы не тратить время на поиски. Часто этот пункт помогает упорядочить документы. Например, есть прием с цветным скотчем, когда он клеится на папке по диагонали, а потом разрезается. Таким образом, если вы поставили папку на место и вместе с соседними получилась прямая линия, все прекрасно. Если линия прервана и получилась лесенка, папка стоит не на своем месте. Со стороны это может казаться глупостью, но вместе с цветовой кодировкой и стандартизацией наименований я в свое время сократил среднее время поиска одного документа с 3 часов до 5 минут. Неплохая экономия, не правда ли? Третий. Содержите в чистоте. Это значит, что после первых двух действий не нужно создавать новый хаос и бардак вместо старого. А что еще и убираться? Вообще-то неплохо содержать свое рабочее место в чистоте. Не находите? Что лучше, сидеть и медитировать на пятно от кофе или вытереть его? На моей памяти было несколько компаний, которые за счет введения простых 5-минутных процедур почистки клавиатуры на рабочих местах в 30 раз снизили затраты на закупку новых. Четвертый. Стандартизируйте. Инструмент будет работать, если его использование становится общепризнанным стандартом. Если мы берем некую массовую роль, исполняющую одну и ту же функцию, то стандарт должен быть общим для всех. Часто вопрос кроется в том, что делать, если стандарт не отвечает изменениям или требованиям клиента. Менять его? Да, так можно. Пятый. Совершенствуйте. Организация рабочего пространства может меняться со временем под влиянием новых продуктов, технологий и регламентов. Если в организации введен электронный документооборот, или мы упростили конструкцию товара, и нам уже не нужно 3 вида гаек, а достаточно одной, то это должно быть отражено и в инструменте. Шестой. Создайте безопасное пространство. Кажется, что это касается только заводов и опасных производств, и речь идет о предупреждающих знаках, средствах защиты, огороженных территориях и безопасных проходах. Но даже в офисе можно получить производственную травму, если пренебрегать этим принципом. Например, валяющиеся и спутанные провода в проходах и под столом могут сильно испортить жизнь. Распутывание змеиных свадеб и обеспечение безопасности от случайных падений тоже немаловажно. Одна коллега у меня в офисе держала под столом 40 пар туфель, которые валялись везде и приводили к постоянным падениям и ушибам. Не стоит забывать и о виртуальном пространстве. Системы и правила информационной безопасности также прекрасно интегрируются в систему 6S. Как и к любому инструменту, к 6S нужно приделывать голову, а не превращать его в самоцель. На одном заводе команда по оптимизации сильно заблудилась в теории и сделала непоправимое. Стала очерчивать контуры обуви и лишать премии рабочих, если ботинок в шкафчике хотя бы на 1 мм выходил за контур. Я уже молчу о том, что это дикость, что шкафчик – личное пространство. Я просто не могу понять, как у людей начисто пропал инстинкт самосохранения, когда они решили сделать такую глупость с работниками тяжелого физического труда, который провели на смене 12 часов. Второе. Инструменты визуальной коммуникации. Речь идет о памятках, правильной и понятной навигации, простом и интуитивно понятном интерфейсе. Вы не поверите, но есть процессы, где основное время клиента уходит на то, чтобы понять, куда идти, а не на получение услуги. Вспоминая свой клиентский путь в некоторых аэропортах, я удивляюсь, каким чудом, приехав за 3 часа до рейса, я умудрился попасть на рейс. Третий. Универсализация. Создание универсальных рабочих мест, где сотрудник может выполнять большинство базовых операций, позволяет повысить производительность за счет параллельной обработки и снижения передач и переключений между рабочими местами. На практике это не всегда работающий механизм, но в целом это чаще успешное, чем неуспешное решение. Но только для базовых операций. Сложные вещи должны все-таки делать специалисты высокого уровня. Бывали в моей практике курьезные случаи. В одном месте специалистов назначили универсальными, вернее, выпустили приказ об этом и пропиарили по всем каналам. Вот только не научить, а даже просто сказать об этом сотрудникам забыли. Четвертое. Использование понятных клиенту и общепризнанных решений. Речь идет об использовании мессенджеров, электронной очереди, чат-ботов и так далее. Не могу передать, какое удивление до сих пор у меня вызывают сервисы, где нужно что-то распечатать или послать по электронной почте. Пятое. Управление временем. В первую очередь речь идет о возможности записаться на прием или введении выделенного времени для общения с клиентами, получения части услуг удаленно и без участия человека. В одном из проектов введение простого информирования на сайте по номеру заказа уменьшило нагрузку на сотрудников почти до нуля, поскольку 97% звонков были про статус отгрузки заказа. С быстрыми решениями все. Пора двигаться дальше. Цифровая аналитика. Прослушав до конца главы, внимательный слушатель может изумиться. А где же диджитал? Где цифровые решения на службе аналитики? Не переживайте, сейчас все будет. Имитационное моделирование. С помощью специализированного ПО, которое сегодня все чаще является одним из модулей BPMS, и карты процесса происходит виртуальное исполнение процесса по заданным параметрам. Говоря проще, вы берете данные по процессу. Например, параметры времени выполнения операций, время ожидания, стоимостные параметры, например, затраты на каждый шаг процесса, количество исполненных процессов за определенный промежуток времени. Можно даже указать, как распределяются различные варианты исполнения процесса, например, после шлюза. А система на основании данных многократного прогона параметров выдает результаты исполнения процесса с заданными параметрами. Некоторые системы имитационного моделирования позволяют выявлять параметры, оказывающие наибольшее влияние на процесс, определять значения, при которых эффективность процесса не будет достигать целевых значений, и так далее. Плюсами имитационного моделирования являются возможность быстро проанализировать и сопоставить работу процесса при различных условиях. Или провести экспериментальное моделирование, посмотрев, что будет при измерении определенных параметров, как это будет влиять на конечный результат, что поможет подсветить проблемы. Имитационное моделирование позволяет экономить время и деньги. Минусы тоже имеются. Во-первых, качество имитации зависит от качества используемых данных, их полноты и достоверности. Во-вторых, моделирование просто констатирует факт, не указывая корневую причину. Так, в отчете вы увидите, что какой-то участок перегружен, но при этом, чтобы понять почему, вам все равно придется обращаться к инструментам анализа, описанным ранее. Таким образом, имитационное моделирование можно рассматривать как помощь, дополнительную функцию, но не как единственный источник информации для принятия окончательного решения. Я сталкивался с несколькими курьезными ситуациями, связанными с имитационным моделированием. В одном случае, увидев, что по результатам прогона на определенном шаге процесса идет перегрузка и образуется бутылочное горлышко, и опираясь на рекомендацию системы добавить ресурс, было принято скоропалительное решение нанять 4 человек. Система сделала простой математический расчет, а не устанавливала причинно-следственные связи и не задавала 5 почему. Когда же мы стали разбираться в корневой причине, то обнаружили, что при изменении способа выполнения операций, заметьте, не отмены, а применении другой логики, проблема решалась сама собой. В другом случае команда просто удалила часть операций на основе результатов моделирования, опять-таки не разобравшись, откуда ноги растут. Главное, что нужно помнить при использовании любых инструментов анализа, они предоставляют данные, а выводы, основанные на этих данных, делает человек. С чем же мы подошли к заключению 5 главы? Во-первых, основная задача на этапе анализа – выявить корневые причины, которые в наибольшей степени влияют на возникновение проблемы в нашем процессе. Во-вторых, корневая причина – истинная причина, из-за которой во время процесса не выполняются ключевые требования клиента. В-третьих, поймать корневую причину за хвост непросто. Необходимо двигаться последовательно, проанализировать карту процесса и выявить болевые точки, потери, нестабильность, отсутствие гибкости, которые являются симптомами болезни. Здесь главное не попасть под власть бюрократии и не формально закрыть гештальт, а подробно описать возникающие места низкой эффективности. Необходимо также оценить процесс по алгоритму добавления ценности и выявить операции, которые потребляют ресурсы и время, но ничего не дают взамен. Здесь также стоит опасаться бюрократии, чтобы с удивлением не обнаружить, что в из рук вон плохо работающем процессе все операции добавляют ценность. В-четвертых, система управления для выявления корневых причин предполагает использование собранных данных и выявленных болевых точек для формирования причинно-следственных связей с помощью диаграммы Исикавы, их проверку методами статистического анализа, раскопки корневой причины с помощью 5 почему. В-пятых, Digital может помочь и предоставить дополнительные данные с помощью имитационного моделирования. В-шестых, затем с помощью матрицы влияния факторов мы выявим те корневые причины, устранение которых и вылечит наш процесс. Несмотря на вспомогательные инструменты, именно мышление правит бал. Анализ производит человек, и только он в состоянии докопаться до истины, если будет подходить к процессу неформально и искренне хотеть выявить корень зла. Получение первых результатов на этой стадии способствует запуску быстрых побед, которые могут принести определенную пользу. При этом нельзя делать ставку только на них. Как бы вам ни хотелось начать улучшение, не стоит забывать, что качество решения проблемы напрямую зависит от глубины и скрупулезности анализа. Ну что же? Настало время перейти к решениям.